Глава 19. Я даже себя немного Джеймсом ощутил. Но в том плане, что он тоже любил воодушевлять людей. Вот и у меня бригада Федора уехала с горящими глазами и верой в то, что они работают на благо мира. Ну а разве я врал? Нет, конечно. Все на благо мира, чтобы спасти его от черно-белых ублюдков. Потянувшись, покряхтел, как старик. Тело все еще болит, и выгляжу я жутко. Так что ферма пока закрыта, особенно для журналистов. Кинув взгляд на конуру кошатника, стало грустно. Но уверен, у старины все будет хорошо. Все же он очень умный, да и спас пацана и всем нам помог. Вздохнув, вернулся домой, где мы весь день занимались тем, что ели, спали, сидели у телевизора. Сил строить и колдовать у нас нет, поэтому мы просто отдыхали и восстанавливались. По телевизору шел фильм про зомби. У меня на коленках спала беловолосая, у Любавы черноволосая, рядом сидела Аква, а в ногах у Рыжей сидела Валькирия. «На вас посмотреть, то это Любава во главе гарема», — хохотал подошедший Ли. «Боимся и уважаем», — кивала Валькирия. «Чего тебе?» — спросил я. «Там Индия кефир делала, но своими дойками все порушила. В общем, кефира у нас пока не будет». «Жаль, но не страшно. Сделаешь ей массаж?» «Легко сказать, сделай массаж. Там нужна мега-поддержка. Ей бы экзоскелет», — хохотал наглый гад, но я ничего не понял. «Так мне помочь, что ли?» «Ага, нужен сиськоносец». «Я помогу», — ответила Рыжая и схватила Сайон. «Даш, подержи у себя». Любава как кошку передала Акве полторашку, так и внула и уложила Сайон на коленки, а Рыжая поспешила за китайцем. А миг спустя рядом со мной села Валькирия. Выглядела она довольной, прям очень. «Хорошо тебе с ядром», — ворчал я. «Да, очень хорошо», — ответила она с улыбкой. «Кто-то научился троллить?» — приподнял я бровь. «Самую малость». Я посмотрел на нее, как на чудо света. Троллящая Валькирия. А что будет завтра? Конец света? Раскаяние белой? Джеймс застрелится? Куда катится мир? Смотря фильм, не заметил, как задремал. Проснулся же от того, что Любава стаскивала с меня Йон-Хи, а она вцепилась в меня и повисла в воздухе. Сколько же вопросов. Но я поступил хитро и просто продолжил спать. Проснулся уже укрытый пледом на коленках Любавы. Она смотрела кулинарную передачу и что-то записывала в блокнот. «Сколько времени?» — спросил зевающий я. 5 вечера. Скоро ужин». «Капец, проспал половину дня». Поднявшись, зевнул и с удивлением отметил, что и тело меньше болит, и кожа уже не черная, а лишь бледная, как у трупа. Но и вены все еще черные. Другой вид, почти на человека похож. Правда, на мертвого человека, но хоть уже не как демон. Сбегав в туалет, вернулся и помог Любави с ужином. Близняшки ведь куда-то пропали. «Как там Инди?» — спросил я. «Смогла немного сдуться, но ей все еще тяжело», — ответила Рыжая и вздохнула. «Да уж, на такой тонкой спине такое вымя. Инди вся сгибается». Понял». «Ты чего так злобно выглядишь?» — с удивлением спросила она меня. «Раз Инди слабачка, то будет тренироваться». «Усиленно», — улыбался я. «И Акву заставим», — кивала она, «а то она уже поправилась». Вскоре за ужином мы обрадовали обеих. Аква аж супом подавилась. «Но, конечно, лишь после того, как поправимся», — успокоил я их. «Так что физические тренировки будут каждый день. Нужно не только магию развивать, но и тело». «Хорошо», — согласилась Аква, но вздыхала. После чего посмотрела на свою грудь. «Сдуется ведь». «Самую малость», — ответила Любава. «Но она краше станет, тебе понравится». «Да». «Хорошо», — заулыбалась русоволосая, и даже на кухне светлее стало. «Ну и народу тут тьма. Разве что Сергей выглядел как зомби. Он умудрился получить сильное магическое истощение. Вкупе с поражением энергии злого духа вышел очень неприятный эффект». «Ли, покажешь мне завтра свою пагоду?» — попросила ночь. «Конечно, моя красавица будет рада гостям». «Просто я тут смотрю, и вас так мало, а вы сделали столько, сколько за год не сделала сотня с лишним героев». «Вас же ведь больше?» — спросила Люба. «Да, но многие на заданиях. Места силы ищут, проблемы решают, зарабатывают деньги для Джеймса». «Это как?» — удивился Ли. «Убийство, похищение, грабеж. К примеру, недавно группа героев ограбила банк, похитив добра на 100 миллионов долларов. А другая группа в Мексике похитила одного из главарей наркокартелей и вернула его за выкуп в 40 миллионов. Ночь начала рассказывать и по итогу сама удивилась. И почему мы считали, что все это на благо мира? Мол, так мы помогаем себе стать сильнее и подготовиться к спасению мира, шокированно произнесла Ночь. Да уж, умеет Джеймс сделать белое черным и наоборот, согласился Ли. Ночь продолжила шокировать нас, рассказывая о жизни в городе героев. Инди Саквой это ранее не касалось. Первая была ценнейшим целителем, а вторая — любимой женщиной. Точнее, одной из. В общем, эта организация должна прекратить свое существование. Ну и я подлил бензина в огонь тем, что помешал Джеймсу в Боливии. А теперь и наши спецслужбы заинтересовались сектой. Они все еще продолжают наблюдать за нами и на контакт толком не идут, как и правительство. Ладно, мы отужинали и весь остаток вечера провели вместе. Ли откуда-то достал настольные игры, которые все играли против меня, гады такие. «Я ж все припомню, заразы», — заявил я и кинул карту на стол. «Индейцы. Все теряют по единице здоровья или скидывают карту бэнк». «Что же ты за человек такой? С гнильцой?» — воскликнул Ли, и его персонаж умер. А с ним умерла Любава. Играли же мы в игру «Бэнк про шерифа и бандитов». «Вскрывайтесь», — хмыкнул я, и оба вскрылись. Один бандит, а Любава была ренегатом. «Ох, а кто мне заливал, что он помощник шерифа?» — хохотал я, глядя на Ли. «А вот я — помощник». Шерифом у нас была Аква, и если ее убьют, победят бандиты. «Дуэль!» — заявила Сайон и кинула карту Акве. «Ваня?» Запаниковала Аква, и нужно выкладывать карты выстрел, бэнк, если точнее, и... Аква проиграла, потеряв очко здоровья. «Дуэль!» — добавила Юнхи, и тоже вызвала Акву и... убила. «Прости», — вздыхала она, а я посмотрел на Валькирию, второго помощника шерифа. «Бесполезная». «Проигравшая сторона снимает лифчики», — заявил Ли. «У тебя нет лифчика, но ты тоже проиграл», — хмыкнула Любава. «Так я надену, чтобы снять», — ржал он. Но зря он так, потому что в следующей игре мы играли против него. Когда стукнула полночь, мы разошлись спать. Завтра будет тяжелый день. Мы начинаем работать. Ну и починим башню Валькирии. Боливия. Резиденция президента. Карлос Веласко Суарес был бледен и впечатлен. Он только что приехал из лагеря повстанцев, который был похоронен в земле и деревьях. Но одно дерево его впечатлило больше всех. Огромный белый дуб, чья кора покрыта костями, ребрами и черепами. Солдаты, увидев его, тут же принялись молиться и просить не трогать их тела и души. Даже импровизированный алтарь сделали, на котором разложили скромные подношения. Настолько впечатлило их дерево. К тому же было стойкое ощущение, что оно за ними наблюдало. Так что Карлос был очень рад поскорее вернуться домой. Но только мужчина зашел в свою квартиру, что находится в резиденции президента, как серебряное кольцо на пальце правой руки завибрировало. Президент сразу покрылся испариной, ведь это означает только одно — магия. «Ох, как же я забыл!» — воскликнул он и выбежал наружу, после чего достал телефон и позвонил на телефонный номер, что записан как «Любимая 2». Не прошло и минуты, как примчался отряд спецназа и ворвался в квартиру. Карлос молился, чтобы это была ложная тревога, но нет. Началась пальба, и вспыхнуло пламя. Люди закричали, потом что-то взорвалось, и продолжилась пальба, но вскоре она прекратилась, а из квартиры вышел мужчина, в чьем боку торчала полуметровая сосулька. «Прошу прощения, но они ушли», — ответил мужчина, и Карлос, кивнув, вошел. В гостиной лежали трое мужчин с сильными ожогами, несмотря на плотную защиту и отличное снаряжение. А в спальне к стене сосулькой в груди был прикован боец. Еще двоим оказывали помощь, но и тушили пожар. Пуленепробиваемое окно было разбито, и убийцы убежали, но президент видел следы крови, они ранены. «Журналистов», — приказал президент. Ферма Друида. Несколько дней спустя. «Ой, брат, с тобой все в порядке? Бледный какой-то», — спросила подбежавшая Оля. Да и Ульяна выглядела удивленной. «Сычевы приехали к нам в субботу, 4 декабря, но мы уже говорили, что тренировки не будет. Однако они все равно приехали. Точнее, приехала София Матвеевна поговорить касательно санатория, а мелочь села на хвост. Да, мы перенапряглись маленько, но все в порядке. «Смотри у меня!» Оля показала кулак и, схватив Ульяну за руку, побежала к круглому столу гладить Яшу. Она у нас теперь магическая кошка, но научить ее ассистенту — это та еще задачка. Даже курица Любаву научилась, но там была отличная мотивация. Ассистент или суп? А это... Ей и так хорошо, и все нравится. Ладно, не буду о плохом. Мы с Софией присели за большой стол, а Люба тут же принесла чай с пирожками. «Любава тоже выглядит бледной. Точно все в порядке?» — спросила женщина. «Точно, еще денек, и как новенькие будем». «Хорошо». Она достала папку с бумагами и передала мне. Там был список работников, которых она хочет нанять. Ну и мне нужно было его утвердить, что я, собственно, и сделал. Далее будет собеседование, где уже станет понятно, подходит ли нам человек. Главное, людей от омерты защитить, а то там были симпатичные мужчины. Мы еще немного поговорили, и все женщины пошли в баню, а я продолжил заниматься башней Валькирии. Мы ее сделаем выше, на один этаж. И напомню, в подвале башни у нас делается сыр. Вчера мы разобрали то, что осталось от башни, оставив лишь первый этаж. Сейчас уже делали третий. И... «Лови!» — крикнул Ли, метая бревно. Я его подхватил и передал Игнату с Валькирией, а Ли уже кидал еще одно бревно. Экономия времени. Не нужно тащить по лестнице. Просто бросаешь, и все. Главное — поймать. А то один раз китайца чуть не прибило. Бревна мы просто складывали как конструктор. Я их потом скреплю друг с другом. Ну и зачарую так, что ракету выдержит. «Ох, Ли Чжаньхуэй, ваша сила поражает», — восхищалась София. «И да, мы палимся, но все равно вскоре все узнают про магию». «А благодарю», — улыбнулся китаец в футболке и шортах. «И задница, лах», — хихикала Оля. «Тоже благодарю. Будете много тренироваться, будет получше». Еще шире улыбался тот. «Дай бог», — хохотала противная девчонка. Ей 14, а уже на мужские задницы засматривается. «Вы близко только не подходите, а то один китаец любит промахиваться», — крикнул я. «А ты ловить не умеешь?» «Нет, ты косой и глухой вдобавок». «Вика, ткни его в бочину или изнасилуй!» — крикнул Ли. «Я тебя сейчас изнасилую, сковородой!» — раздался голос Любавы, выглядывающий из боковой двери дома, который ведет на недостроенную веранду. «Упс!» Мы поржали над балбесом и продолжили работу. Но третий этаж сделали без проблем, а вот четвертый... Тут уже Ли не докидывал. Точнее, раз через раз. Пришлось нам бегать за бревнами по лестнице. Но действовали по принципу «принес бревно и спрыгнул вниз». Потом еще раз принес бревно и так далее. «Кто-то едет!» Ли указал на дорогу, и я подошел к краю недостроенного этажа. «Да, и правда едет». Вскоре фургон примчался к воротам внутренней фермы, и его встретил Сергей. К ним подошла Любава и помогла вытаскивать ящики и коробки. Мне даже стало страшно, сколько денег я потратил на это. Когда ящиков стала целая гора, Сергей расписался, а машина поехала обратно. Любава же созвала народ, чтобы все это добро утащить в дом. Много добра. Но, думаю, оно все нужное. У нас же появился маготехник. Ну и просто техник. Займемся техническими средствами обнаружения противника, что будет приятным подспорьем. Мы продолжили работать и вскоре закончили с четвертым этажом, после чего принялись за смотровую. Это будет пятый этаж для стрельбы с участками стен с бойницами и конусной крышей. Последний этаж был существенно больше в диаметре, чем нижний, так что пришлось повозиться. Благо, у нас имелись длинные бревна, и работа шла быстро. Мы сделали этаж и не успели устать. Куда больше проблем заняла крыша. С ней возился уже я один, издеваясь над досками. Ну и сделал там крепления, за которые можно схватиться, ну или встать на них. А то знаю я Валькирию, будет прыгать и бегать по крыше. Все, осталось все укрепить, срастить друг с другом и сделать мебель. Вике нравится жить в своей башне. «Домик мой», — улыбнулась нам воительница, когда мы собрались перед башней. «Кто ты, демон? Валькирии не улыбаются!» — воскликнул Ли. «Валькирии с ядром могут и улыбнуться, если сильно хочется», — возразила она и повернулась к нам. «Спасибо». «Да, пустяк!» — улыбался тот. Рано расслабляйтесь, у нас санаторий впереди». На меня все посмотрели и вздохнули. Но сперва, конечно, нужно было доделать дом Вики. Я занялся мебелью, а все остальные потащили бревна и рунные камни к санаторию. Ну а что, работать должны все, так что вскоре к этому присоединилась ночь. Любавые полторашки ужин готовили, аква в озере работает, Инди страдает. Я отвлекся от работы и, покинув мастерскую на втором этаже, спустился к Инди в комнату. «Войду?» — спросил через дверь. «Да». Открыв дверь, увидел огромные сиськи и девушку на боку с телефоном в руках. «Родители звонили, спрашивали, как я тут, и про тебя узнавали. Мол, есть дядя, тетя и прочие родственники, которым не помешало бы лечение. Зовут нас к себе». «А лететь к нам сами не хотят?» — удивился я. «Это дорого, тяжело, но и самое главное — не солидно. Грубо говоря, прилететь мы и сами можем, но в чем тогда твоя дочь заслуга?» — вздыхала она. «Кажется, понял. И на тебя сильно давят?» «Да». «А ты упоминала про шейхов, президента Боливии?» «Естественно. Оттого, если уговоришь его, будет нам почет. Деньгами обещают не обидеть и заплатить. В рублях это будет 1,2 млн». Инди скривила губы, ведь у меня на счету миллиарды. «Разбогатеем», — хохотнул я. «Да, но я объясню, что глупость это». «Не торопись. Может, после Боливии слетаем. Хочется посмотреть, что там с магией и злыми духами». «Правда? Спасибо». Облегченно улыбнулась девушка и присела, но едва не упала. Груз перевешивает. Но я подхватил ее за плечи. «Скоро я точно смогу избавиться от них, но быстро этого нельзя сделать», — вздыхала та. «Ты ими китайцу психику сломала», — улыбнулся ей. «Это да, он аж загрустил», — захихикала индианка с красивыми ярко-желтыми глазами, которые резко стали хитренькими. «Хочешь потрогать? Мягкие, огромные. Ай!» Я ущипнул ее за спину. «Шучу ведь». «Я все Любаве расскажу», — заулыбался я в ответ. «Я буду все отрицать», — хохотала она, а потом раздался хруст. «У-у-у, спина!» «Сейчас все будет». Я убежал и привел Валькирию. Мы схватили Инди и утащили в баню, и только я убежал, как раздался крик полной боли. Солдатский массаж он такой. Эффективный, я бы сказал. Вернувшись в мастерскую, продолжил делать мебель. Тык, второй тык, и я вытянул из полена 4 ножки для стула. Круглые и прочные. Затем прирастил их к сиденью, сделал спинку и вуаля! Красивый стул. Разве что сделал цвет потемнее, кося под красное дерево, ну и добавил магические линии и руну под сиденьем. Теперь стул будет крепким. Затем обработал стул средством для древесины, чтобы дерево не гнило и было гладким. Все, красота. Даже Игната выдержит. Далее занялся комодом. Прошлый ведь сломался. Можно было его восстановить, но я решил сделать новый и получше. И вот вскоре я оставил его в комнате Вики. Она будет на третьем этаже. Как и вся башня, кроме последнего этажа, комната была 4 на 4 метра. Слева от окна поставил односпальную кровать. Напротив нее небольшой стол со светильником. Да, я электричество провел. Поставил туда стул, а перед кроватью у стены установил комод. Напротив него доделал шкаф. У Вики теперь много вещей. Также сделал ставни. Стекла пока нет, но скоро будет, а ставни будут держать даже выстрел из гранатомета. На 4-м этаже у Вики будут склад всякого разного и рабочая мастерская. Ну, стрелы зачаровывать и все такое. На 2-м этаже оружейная. Там будут сундуки, манекены с доспехами, стойки с холодным оружием и бочки со стрелами. Далее я поднялся на дозорный этаж. Здесь по центру была широкая колонна, 1 метр в диаметре, и если нажать куда надо, откроется скрытая ниша. Там мы сможем хранить огнестрел, пулеметы, гранатометы и прочее. Все. Я молодец. Только я спустился на 3-й этаж, как обнаружил Валькирию. Она осматривала шкаф. «Нравится?» «Да, у тебя хороший вкус», — кивала она и указала на шкаф. «Внизу полочки, и места здесь достаточно. Копье не влезет, но если метательное или укороченное, а вот мечам будет хорошо». «Иди-ка сюда», — помахал я ей рукой и подвел к кровати. А под ней выдвижной ящик. Большой. Вика тут же легла в него. «Уместилось. Значит, доспехи уместятся. Затолкай». Я задвинул ящик обратно и вскоре вернул Вику. «Буду держать там снаряжение для экстренных случаев, когда нужно срочно вооружиться». Вижу по лицу и глазам, что ей очень нравится. Впрочем, она меня обняла, и это лучшее доказательство. «Спасибо». «Обращайся», — улыбнулся ей и вскоре оставил девушку обживаться. И только вышел, как застыл. «Точно. Демоны-герои. Те, кто стали демонами в ином мире. А если они, вернувшись сюда и пробудив память, сошли с ума? Вдруг они теперь проводят жертвоприношения, и злые духи — это их рук дело?» За ужином я поднял эту тему, точнее, уже после еды, так как тема неприятная. «Помню, ты рассказывал», — кивала Любава, «группу героев из трех парней и семерых девушек поймали демоны. Они истязали тела и души героев». «Не слышал о таком», — Ли посмотрел на меня, и все уставились. «Группа Цепелина», — ответил я, еще сильнее удивляя людей. Эта группа была независимой и весьма эффективной, но малоизвестной. Джеймс не терпел конкуренции, поэтому информация об их деяниях не распространялась, но свой след в истории они все же оставили. Причем они были очень странные, так как три брата делили между собой семерых женщин, и все всех любили. Хотя не бывает не странных героев. Белая других попросту не призывала, отобрав самых странных людей со всего мира. Ну и один я — это исключение. «Так их ведь убили демоны». «Нет», — покачал я головой. «Показывать не буду, но девушек насиловали демоны и заставляли рожать могучих чудовищ. А парни, которым отрубили руки и ноги, висели на цепях и смотрели на это, не имея возможности отвести взгляд. В итоге парни сошли с ума и сами стали демонами. А девушки, кроме одной, сломались и стали обычными инкубаторами». «Жесть. А последняя — это случайно не Аврора?» — спросил тот. «Она самая». «Это та, которая убила императора и призвала эпидемию, которая едва не сгубила столицу империи?» — спросила ночь, и я кивнул. «Жесть. Так вот, что это было. Я сама тогда чуть не умерла от эпидемии». «Да, сам Черный долго сводил ее с ума и заставил поверить, что это все заговор императора людей. Впоследствии она покончила с собой, осознав свою вину». «Если все они пробудили память», — поморщилась Инди, «боюсь, они и правда могли начать призывать Черного или желать погибели миру». «Не хватает нам сумасшедшего Джеймса, так еще и эти», — вздыхал я. «Ли, передай Сяо о том, что мы узнали, и про Цепелина расскажи». «Хорошо, сегодня напишу ему». «У триады большие руки. Может, соберут информацию. Думаю, Сяо не откажется помочь, хотя бы информацией». «Он потребует что-нибудь в ответ». «Скажи, что он может приехать поговорить с ночью», — кивнул я на чернокожую. «Уверен, она сможет предоставить ему нужную информацию. Нянтюк, хорошо?» «Да», — кивнула ночь. «Понял. Тогда все оки-доки. Думаю, завтра же примчится к нам», — согласился китаец. На этом и решили. Ну и разошлись отдыхать. И да, на следующий день в обед ко мне приперся Сяо Ли. Выглядел он недовольным. «Друид, ты сколько манны тратишь на обогрев? И вообще, что это? Беседка и пагода, с которых льется вода. А манна? Сколько тут манны?» — ругался тот. Сяо Ли был одет в черный костюм, черные очки, и весь выглядел как деловой человек. «Обогрев, чтобы производилась манна. Это жизненная необходимость. А пагода... это останется секретом», — с полуулыбкой на лице жестом пригласил за круглый стол. Там уже сидели ночь с Ли и пили чай. «Черт, мы страдаем от нехватки манны. Экономим даже малые крупицы», — сокрушался Сяо. «Продать тебе чая, содержащего манну», — предложил я, и тот захлопал глазами. «Продай? Но зачем тебе это?» — спросил тот и выпил малинового чая. «Манна! И правда, манна?» «Скажем так, мало было одного Джеймса, а теперь еще и злые духи-нацисты, так что предлагаю союз». Сяо Ли удивился. Сильно удивился. Но куда он денется? Хочет, не хочет, а союз придется заключать.